Тамара Резникова. Завещание матери. «Живу я, — говорит Господь Бог, — не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был». Иезекииля 33:11. Задает задачи сложные, попробуй каждую реши. Соделать явью невозможное Бог может для твоей души. Геннадий с трудом открыл опухшие от длительного запоя глаза. Голова была как будто чугунной, и спокойный стук настенных часов отдавался в ней, как громовые раскаты. Он с трудом поднялся со своего ложа, которое состояло из старого матраца и грязных простыней, и поплелся к холодильнику, надеясь найти там что-нибудь холодное, чтобы утолить страшную жажду. Он открыл свой старый ЗИЛ и от досады зло выругался. Кроме заплесневелой грязи и банки с селедкой, там больше ничего не было. Геннадий с жадностью припал иссохшими губами к кухонному крану, из которого текла теплая ржавчиной вода. Стало немного легче. Он обвел мутным взглядом свое унылое жилище. Везде валялись пустые бутылки, мусор, грязные консервные банки и какие-то тряпки. Стены с оборванными обоями и давно не стиранные занавески на единственном окне малосемейки, который он ненавидел с тех пор, как его жена Лена развелась с ним, раздражали его. Но было еще что-то, что сильно беспокоило его грешную душу, и что он никак не мог вспомнить. Было такое чувство, как будто он что-то потерял или кто-то близкий ему умер. Геннадий опять лег на свое скомканное ложе и уставился в грязный и закопченный от табачного дыма потолок. Голова продолжала гудеть, и все его измученное алкоголем тело трясло, как в лихорадке. Чувство беспокойства не покидало его и нарастало с новой силой. Он силился вспомнить, что произошло вчера и кого он мог потерять. Терять, в общем, было некого. Жена ушла от него 2 года назад, и его дети, 7-летний сын и 5-летняя дочь, называют папой чужого человека, за которого Ленка вышла замуж. Они живы и здоровы, так как вчера он видел их утром в магазине, когда бегал в комнатных тапочках и в старом грязном трико за водкой. Лена сделала вид, что не знает его, а его дети держались за руки ее нового мужа и что-то оживленно ему рассказывали. Значит, с ними все в порядке. Больше у него родных не было. Отец умер, когда он учился в 7 классе. Мать умерла в прошлом году перед Пасхой. И вдруг Геннадий с ужасом понял, что беспокоило его все это трудное для него утро. Он вспомнил, что вчера проиграл Руслану в карты Библию, единственное сокровище в его холостяцком доме, которую ему оставила его покойная мать. Как бы желая в этом удостовериться, он быстро вскочил, забыв о головной боли, и открыл покосившуюся дверцу сломанного серванта. Старой Библии, которой так дорожила его мать, на месте не было. Геннадий опять сел и обхватил руками свою давно нестриженную и немытую голову. Что он наделал? Он вспомнил, как его мать перед смертью плакала и просила его бросить пить, вернуть в дом жену и детей, и, главное, обратиться к Богу и спасти свою душу. Умирая, она просила сына беречь Библию как самое ценное сокровище и никому не отдавать. Дрожащей и слабой от длительной болезни рукой мать подписала Библию своему непутевому сыну, которого очень любила и всегда была с ним ласковой и заботливой. А сын в своем безумстве за год проиграл в карты все, что было в их доме, а вчера то, что и сам считал самым дорогим для себя, хотя так никогда и не открыл Библию, чтобы почитать, как обещал матери. Геннадий сидел и молча плакал. Как все хорошо было у него всего лишь несколько лет назад. Он сам загубил свое счастье, променяв его на друзей-алкоголиков, каким и сам стал сейчас. Зачем ему жить? Он никому не нужен. Да и ему уже никто не нужен. Пока была жива мать, он еще как-то боролся с этим своим пороком. Да и совесть мучила, когда видел ее больную, часами стоящую на коленях в молитве. С ее смертью умерла и у него надежда на что-то лучшее и светлое в жизни. А ведь ему только 30. Каждый день начинался с похмелья и заканчивался дружками, водкой и картами. С работы его уволили. Он пропил все, что только можно. Никто не обращал на него внимания. Первое время после смерти матери верующие из ее церкви приходили к нему, но он так грубо обходился с ними, что они просто перестали навещать его и беседовать о Боге. Соседи часто стыдили его, напоминая ему о его покойной матери, которую все в их доме любили и уважали. Иногда сердобольная тетя Люба с третьего этажа приносила ему суп или другую еду и долго со слезами уговаривала Геннадия бросить пить и не губить свою молодую жизнь. Несколько лет назад она похоронила своего единственного сына, который умер от наркотиков, и теперь с материнской жалостью и сожалением относилась к Геннадию. У нее был ключ от квартиры Геннадия, который остался с тех времен, когда она ухаживала за его больной матерью. И она один раз в 10 дней приходила и оставляла ему еду, выносила мусор и пустые бутылки. Геннадий услышал, как кто-то открывает дверь его квартиры, и понял, что это может быть только тетя Люба. Ему совсем не хотелось разговаривать с ней, и он опять лег, укрывшись с головой грязной простыней. Тетя Люба отнесла свои сумки на кухню, потом подошла к нему, села на табуретку и сказала: «Гена, я знаю, что ты не спишь, и знаю, что ты не хочешь со мной разговаривать, но я пришла по двум причинам. Во-первых, мне тебя очень жаль, и иногда я вижу в тебе своего мальчика, покойного Колю. Во-вторых, я не собиралась к тебе приходить сегодня, но я прошлой ночью видела во сне Анну, твою маму, и она очень просила меня зайти к тебе, поговорить, утешить, успокоить и накормить тебя. Вставай, Гена, иди, прими душ. Я принесла тебе чистое белье и чистую одежду, горячий суп и пирожки с картошкой. Пока ты будешь мыться и кушать, я уберу в квартире. И я во сне обещала твоей маме, что ты будешь мне вместо сына. Так что тебе придется меня терпеть. Гена, ты слышишь? Вставай! На, выпей холодного кваску, и тебе будет легче». Геннадий стянул с себя простынь и сел. Новое напоминание о матери, которая и после своей смерти через сон соседки заботилась о нем, вызвали слезы и душевные муки. Он принял из рук тети Любы банку с квасом и с жадностью выпил ее почти до дна. Шатаясь, он пошел в ванную и стал под струю холодной воды. Сразу стало легче. Мысли о том, как вернуть материнскую Библию, заполнили его воспаленную от похмелья голову. Как он мог отдать ее Руслану? Он толком ничего не помнил. Вспомнил, как Руслан пришел с двумя своими дружками, тоже татарами, и просил отдать давний долг, так как очень нужны деньги. Но денег у Геннадия не было. У дружков Руслана была водка и закуска. Потом они стали пить и играть в карты. Геннадий помнил, что начал проигрывать игру за игрой и сам настаивал на продолжении. Затем в его грязных руках оказалась Библия матери, и он стал хвастать, что она очень старинная и стоит много денег. Больше он ничего не мог вспомнить. И все шептал.